сделал бы целый фильм, а то и несколько. Дело в том, — пояснил он, — что там, на Мавзолее, произошла встреча двух разных эпох. Политбюро в их просторных габардиновых пальто и крепко насаженных на головы фетровых шляпах с их порядком уже осевшими физиономиями было похоже на чикагскую мафию времен Аль Капоне, в то время как молодые бородачи в армейских фатигах и толстых башмаках с походными мешками через плечо представляли ультралевых экстремистов нового поколения. Объятия и поцелуи между первыми и вторыми, да еще и на трибуне мавзолея Ленина, представляли поистине противоестественное зрелище. Тут следует добавить, что все это происходило на фоне грандиозной первомайской демонстрации советского народа. Приближаясь к мавзолею, этот народ начинал скандировать «Куба, да, янки, нет». К этому времени уже запущена была кампания всенародного осуждения. Все центральные газеты печатали письма трудящихся разных профессий, клеймящие позором напечатанное в далеких краях на чужом языке злокозненное сочинение взорвавшегося поэта, почти предателя. Ян был в состоянии перемежающейся истерики. Он, бывало, любил подходить к прохожим на улице и спрашивать, кого они считают первым поэтом России. Получив правильный ответ, подпрыгивал в восторге, так бурлила в нем его энергия. От неправильного ответа унывал, но ненадолго. Теперь он почти не выходил, а если и случалось, надевал черные, обтекающие головенцию очки, а подбородок закудывал в шарф. Дома Татьяна кричала ему «Слабак! Слабак!» и запускала вслед за этим руладу мата. Увы, литературные дамы в те времена были неравнодушны к такому фольклору. Увидев любимого друга Фиделя и прочих команданты на трибуне московского зиккурата, Тушинский воспрял. «Мы встретимся с ним, обнимемся». Выпьем как следует, и вся эта сволочь вокруг поймет, что со мной лучше не связываться. Взять Таньку с собой? Нет-нет, это могут неправильно понять, тем более что Кострец то и дело пытался ее приголубить. Обойдемся без этой прекрасной нахалки. Вперед! Для встречи с большим другом он надел пиджак, сшитый из парусинового кубинского флага. Пока шел к своему гаражу, пацаны с красноармейской кричали, показывая на него «Американец! Американец идет!». Невеселая мысль приходила в голову. Неужели за недолгое время отшельничества народ Москвы уже отвык от моего присутствия? Бодрая, мощная мысль почти немедленно подавляла невеселую. Сегодня он встретится с Фиделем. Сегодня он встретится с Фиделем. Он сделает все, чтобы встретиться с Фиделем. Он знает, где его искать. На переулке Сивцев-Вражек есть несколько монументальных правительственных зданий без вывесок. Зачем разглашать предназначение этих построек? Тот, у кого есть допуск, найдет и без вывески, ну а тот, кто без допуска, благополучно заблудится. Таково, например, огромнейшее на целый квартал медицинское здание для партактива и семей. Таков и отель для размещения зарубежных коммунистов. Ян Тушинский там бывал и не раз. Выпивал с товарищами-революционерами, ободрял товарок-революционерок. Прислуга заведения его знала, а многие даже обращались ласкательно «Янчик». Благодаря этим связям он прошел в отель без проблем, расположился в кафе, заказал бутылку абрау-дюрсо и стал ждать. Изображал делового человека, часто поглядывал на часы и в то же время неделового, творческого человека, своего рода Бодлера или Рембо в кафе Монпарнаса, с вдохновенным лицом, устремленным к потолку или в окно. где раскорячилась охрана, не видя этой охраны, а видя берег очарованный и очарованную даль.